Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» 14 июля поместила передовицу, в которой критиковала власть за то, что она, ставя интересы США выше интересов народа, решила вместе с американцами разместить систему САД и определила Сунджу провинции Северный Кюнсан местом ее размещения. Между тем, южнокорейская газета «Труд и мир» пишет, что 13 июля Южнокорейский профсоюз строителей устроил в Сеуле пресс-конференцию, на которой заявили, что 100 тысяч строителей всей территории Южной Кореи 20 июля приступят ко всеобщей забастовке против варварской репрессии властей над рабочим движением и их антирабочей политикой.